Если он полетит в их сторону, то пересечет их путь, предупредив об опасности. Мысленно запечатлев местонахождение самолетов на пустом экране, Фармен резко отвернул в сторону. Поднявшись до 30 тысяч футов, он выбрал угол атаки и направил Пикадон вниз, выжимая из двигателя все. Указатель числа М показал 2.0, затем 2.5. Скоро дрожащая стрелка подошла к отметке 3.0. Двигатели наверняка перегрелись, но Фармен знал, что ему понадобится мало времени. Истребитель стрелой несся на аэропланы, которые увеличивались в размерах. В последний момент он слегка отклонил ручку управления, чтобы избежать прямого столкновения. Он прошел так близко, что увидел фигурки пилотов. Ведущий самолет был фиолетового цвета. Фармен уменьшил скорость и плавно пошел вверх. Развернувшись, он возвратился на прежнее место. Ему показалось, что кто-то опорожнил ведро с мусором. По небу летали куски самолетов. Фармен заметил обломок фюзеляжа, выкрашенного в фиолетовый цвет. Он таки сбил Кайзерлинга. В небе не осталось ни одного целого самолета. Они не могли выдержать ударную волну такой силы. Не сумели выдержать ее и ангары, которые разлетелись на куски, когда он пронесся над ними. Фармен развернулся. Почувствовав вкус в крови, он рванулся в новый бой с новым противником. Внезапно самолет тряхнуло. Замигал сигнал опасности. Что-то попало в турбину. Что? Кусок аэроплана? Огоньки мигали, как на рождественской елке, горизонт наклонился, самолет потерял управление. Надо было немедленно покидать самолет. При такой скорости он врежется в землю через 30 секунд. Фармен ткнул в кнопку катапульты, и его швырнуло в воздух. С резким хлопком раскрылся купол парашюта. Он огляделся, пытаясь увидеть Пикадон, но самолета не было видно. Управляя стропами парашюта, Фармен летел в сторону французских позиций. Ветер помогал ему. Внезапно он увидел несколько аэропланов. Они показались ему стаей акул, устремившихся к беззащитной жертве. И тут он заметил на крыльях французские опознавательные знаки. Это были Ньюпоры. Летящий впереди аэроплан покачал крыльями. Развернувшись, аэропланы сопровождали его до самой земли. Приземлившись, он упал на колени, борясь с парашютом. Рядом просвистела немецкая пуля. Прижимаясь к земле, он освободился от строп и ползком направился к французским окопам. Все обнимали его. Каждому хотелось поздравить человека, сбившего Бруно Кайзерлинга. Кто-то дал ему кружку с вином, и Фармен выпил с благодарностью. Потом он уселся на дно окопа, глядя на земляную стену перед глазами. Сжимая пустую кружку, он понял, что Пикадон пропал навсегда. Теперь Фармен такой же, как и все, и даже не может летать. Внезапно на лице появилась улыбка, он встал. Нет, все же он не такой, как все. Война закончится через несколько месяцев. Возможно, он не знает пока, чем займется, но... Солдат, который угостил его вином, сидел неподалеку. Фармен подумал, что тот вряд ли понимает по-английски. «Как мне попасть в Америку?» — спросил он, ухмыльнувшись, когда тот непонимающе посмотрел на него. «Должен же человек из будущего иметь хоть какое-то преимущество».